Глава третья. Киты. На 11-й день плавания случилось нечто, повергшее меня в полную растерянность. Нет, на нас никто не напал, и погода по-прежнему оставалась прекрасной. Но прямо по нашему курсу, хотя и довольно далеко, я увидел фонтан, а потом еще один. Сначала я просто не поверил своим глазам, решил... Оптическая иллюзия. Погода жаркая, над водой марево. Ну, привиделось. Но через некоторое время я видел целых три фонтана. Уже не строго впереди, а несколько левее. И ближе. Черт меня подери! Неужели киты? Птицы и птеродактили – это еще куда ни шло. Но птеродактили и млекопитающие, причем высокоразвитые – посылать Марфу на разведку было бесполезно. Смотреть ее глазами я смогу еще не скоро, а получить внятную информацию от этой ленивой помеси кондора и гуся не представлялось возможным. В конце концов, почему я решил, что фонтан, даже очень характерный фонтан, это обязательно кит? Может быть, какой-нибудь подводный гейзер? Или еще какая-нибудь хренотень? Следующий выброс – произошел менее чем в 200 метрах от нашего плота, и от версии подводного гейзера пришлось отказаться. Гейзеры не перемещаются. Я подозвал Мишку, дождался очередного выплеска и предложил ему сплавать, поглядеть, что за диво. Мишка отказался наотрез, так решительно, что я не рискнул настаивать. Хотя и подозревал, что он просто не может забыть зубастое чудище, чуть им не пообедавшее. Но один полезный вывод из Мишкиного поведения можно было сделать. Мой медведь полагал, что фонтаны – не природное явление, а следствие жизнедеятельности живых существ очень приличных размеров. К сожалению, вернее, к счастью, наши курсы не пересеклись. Самый близкий фонтан вырос над морем более чем в 100 метров от нас. Зато я услышал сопровождающий его звук. Очень знакомый. И чтобы у меня вовсе не осталось сомнений, мне был продемонстрирован хвост. Две характерные лопасти на мощном стебле. Горизонтального, а не вертикального, как у рыб, расположения. Значит, все-таки киты? Будь это на моей родной планете, я бы нисколько не удивился. Китам свойственно мигрировать в теплые воды, для спаривания, я полагаю. В холодной воде с этим делом могут возникнуть трудности, так что киты в тропических водах – это нормально. Но если вспомнить о полном отсутствии млекопитающих на островах, Бог, конечно, всемогущ, но вряд ли он сотворил тут китов, позабыв о крысах. Я размышлял об этом до самого вечера. Благо, делать все равно было нечего, а к вечеру меня осенило. Почему обязательно млекопитающие? А если это какие-нибудь гигантские ихтиозавры? Они ведь тоже дышали или дышат воздухом. И у них такой же горизонтальный хвост. Так почему бы им не пускать фонтаны, как каким-нибудь кашалотом или блювалом? Эта разумная идея меня несколько успокоила. Очень не люблю нестыковок. Есть такой негласный закон спасателей. Любая несообразность чревата неприятностями.